Глава 3. 1915 год. 25 июня. Калиш. Вся эта возня с боем и последующими делами на позициях германского полка заняла от силы минут 40. Кардинальное преимущество в силе залпа — большая сила. Раз — и сдули к чертям не успевшие окопаться превосходящие силы противника, а потом двинулись дальше все той же организованной колонны. Конечно, немаловажным фактором стала внезапность. Немцы ведь не выставили разведчиков за лесополосой на другом конце занятого им поля. Но здесь не было их вины, ибо так сошлись звезды. С одной стороны, давили уставы. Выдвигать так далеко дозоры в обороне не требовалось. Тем более, имея перед собой поле в 1,5 километра, прекрасный стрелковый полигон для истребления наступающего противника. С другой стороны, лесополоса неплохо защищала от артиллерийского огня русских. Они ведь имели массово только 3-дюймовую пушку, не способную работать навесом. А значит, и действовать через лесополосу на коротке не могли. Но даже если русские бы поставили ее на нужном расстоянии, то действенность огня 3-дюймовки по окопавшейся пехоте ничтожна. Иными словами, они заняли идеальную оборонительную позицию сообразно взглядам тех лет. Ситуацию усугубляло еще и то, что она располагалась в глубоком тылу немцев, и появления в ближайшие 2-3 часа противника никто не ожидал. Ведь в чем загвоздка? В 3:37 по местному времени под Ченстаховом началась операция прорыва, а уже в 9:10 неизвестный отряд русских с гаубичной артиллерией и пехотой атаковал немецкий полк в 78 километрах от точки прорыва. Если по дорогам мерить, конечно. Кошмар? Кошмар, совершенно не укладывавшийся в головы аборигенов. Практически чудо. Многие из них знали о том, что автомобили могут ездить быстро и долго, но соотнести с практикой применения были не в состоянии, ибо выросли и воспитаны в другой парадигме мышления. Да, немцы провели рейд под Седаном. Да вот беда. Подробности его не знали, ведь их отряд заблокировали и уничтожили. Где, как, что? Одни догадки. По Восточной Пруссии сведений было больше, но тоже не густо. Поэтому они могли лишь предполагать, не понимая, с чем имеют дело. Да, Максим усугубил, взял засранец и подал главнокомандующему план с крейсерской скоростью в 15 км в час. Поймав немцев со спущенными штанами и больно их наказав, Меншиков продолжил движение на Калиш стандартным ордером. Никаких заслонов на этой дороге больше не встречалось. Да оно и не удивительно. Дорог на Калиш хватало, так что немцы должны были целую дивизию, а то и две, раздергать на такие вот заслоны, достаточно сильные, чтобы гарантированно, по их мнению, сдержать рейд, связать боем, зажать и раздавить. Время от времени на дороге, конечно, попадались германские подводы или автомобили, но не часто. И проблем они не представляли. Как правило, они уничтожались разведывательным взводом и сталкивались с дороги, дабы не мешать движению колонны. Утро, свежий прохладный ветерок, относительно неплохая дорога. Что может быть лучше? Настроение у Максима поднялось. Он прямо посветлел после всех этих депрессивных размышлений о тяжелом начале рейда. Во всяком случае, когда в 11:20 они подъехали к Калишу, Меншиков смог оценить поистине мрачное зрелище на контрасте с самоощущением. Дело в том, что во второй половине июля 1914 года в этот пограничный город вошли немецкие войска. Новый комендант Калиша, майор Ганс Пройскер, командир 2-го батальона 155-го пехотного полка Германской империи, решил поправить свое финансовое положение за счет обывателей. Начались убийства, расправы, вымогательства. Например, по его приказу был убит богатый фабрикант Генрих Френкель, которого солдаты закололи штыками, а тело сбросили в ров. Вдове же убитого, пожелавшей взять его труп, было сделано выгодное коммерческое предложение — выплатить за выдачу тела 60 000 марок. Ну или оставить мужа гнить в той самой канаве, если она таких денег не найдет. Так он и резвился, стремительно повышая уровень жести, до тех пор, пока 4 августа не вывел вверенные ему войска за пределы города, начав обстреливать жилые кварталы из артиллерии. Дескать, там бунтовщики и все такое. Не свое, ясное дело. В его подчинении был только пехотный батальон. А вот смежников за мзду небольшую смог подключить к этому веселью. Для жителей это стало последней каплей. Они массово побежали во все стороны. Так что к концу августа от 65 тысяч жителей осталось меньше 5 тысяч. А ничейное жилье и имущество, разумеется, было незамедлительно подвергнуто самому решительному разграблению. Сейчас же, летом 1915 года, вид у города был крайне печальный. Вместо некогда славного городка перед ним раскинулась чуть ли не зона отчуждения с замусоренными улицами и слепыми оконными проемами. Эдакая импровизация на тему Чернобыля через пару лет после катастрофы. Райское местечко. Весь позитивный настрой словно ветром сдуло. Вламываться дуриком не стали. Мало ли что там за войска. Должен быть просто пехотный батальон, но кто его знает. Может, пару пушек еще поставили. Или еще чего. Разведывательный взвод отошел назад, уступив место 6 штурмовым группам, на которые разделились 2 линейных взвода. Ядром каждой выступал бронеавтомобиль. Бронеавтомобили «Руссо Даймлер» были скомпонованы как британские «Ланчестеры», то есть имели на корме небольшую грузовую площадку. Штурмовая группа использовала ее для перевозки запаса патронов, минометных мин и гранат, чтобы не тащить за собой грузовик. Бойцы и так были нагружены скарбом минимально, имея довольно большой носимый боезапас, но Максим решил, что подстраховка лишней не будет. За которым продвигалось отделение с 2 легкими пулеметами, егерем и расчетом 60-миллиметрового миномета. Тихо-тихо, аккуратно, осторожно. Почти весь город пустовал, только в центре оказалось оживленно. На площади возле городской ратуши стояло 1,5 десятка грузовиков, 3 легковых авто и с 1 дюжину мотоциклов. И люди напряженно сновали, что-то спешно грузя. Не требовалось большой проницательности, чтобы понять. Штаб армии пытался спешно эвакуироваться. Видимо, разбежавшиеся бойцы того разгромленного полка нашли способ довести эту радостную новость до начальства. Однако не успели. Просто не успели, потому что между началом боя и подходом эскадрона к Калишу прошло всего 1,5 часа. Слишком мало для реакции, учитывая 11-й маршрут. Имеется в виду пешком, которым пользовались пехотинцы. Конечно, в квартале от площади немцы организовали блокпост из пехотного отделения со станковым пулеметом, но тот даже в бой вступить не смог. Не успел. Бронеавтомобиль вырулил из-за поворота и дал очередь в упор, метров с 30, прямо поверх бруствера из мешков с землей, положив всех, кто был за ним. Но на этом праздник не закончился. Уже через пару минут бронеавтомобиль выкатил на площадь, где народ начал спешно разбегаться кто куда. В основном, конечно, прочь с площади. Перестреливаться с бронеавтомобилем из винтовки — занятие пустое. А тут ведь за первым выехал и второй с соседней улочки, третий еще с одной. И минут через 5 их там собралось 6 штук. Куда там воевать? А главное, как? Ноги бы унести. Те, кто успел спрятаться в ближайшие дома, попытались отстреливаться, но без всякого успеха, потому что этот вид боя отрабатывался Максимом со своими людьми как один из основных. Пусть и не так хорошо, как хотелось бы, но отрабатывался. 0,5 дюжины станковых пулеметов в бронеавтомобилях работали на подавление короткими очередями, не давая противнику высунуться. Но не по всей площади, а по определенному сектору, обеспечивая относительно безопасный подход к штурмуемому зданию. Эти бронированные грузовики не только вели огонь, но и прикрывали своими тушами ключевые зоны прострела, то есть играли роль передвижного укрытия. 12 легких пулеметов и столько же егерей с оптикой активно поддерживали броню. А линейные стрелки шли на приступ со своими легкими самозарядными карабинами, ставшими на этой дистанции непреодолимым преимуществом. Но ребята лезли в помещение не нахрапом, а по-нашему, по-джедайски. То есть сначала закатывали в комнату гранату, и только потом, следом за взрывом, входили сами. Просто и со вкусом. Благо, что гранат имелось в достатке, и их можно было не жалеть. Полчаса шла эта спокойная и методичная возня. Не бой, нет, именно возня. Потому что защитники ничего не могли противопоставить подобной тактике. Сражались, дрались, но все это было бесполезно. Подавив разрозненные силы в прилегающих к площади домах, бойцы усиленного эскадрона отправились дальше. Брать телеграф и телефонную станцию. Именно так. Именно в таком порядке. Максим желал, чтобы вся Германия успела узнать, что его подразделение не мосты через Одер ломать вышло, а штабы брать. То есть полученные ими сведения оказались дезинформацией. А значит, что? Правильно, нужно принимать меры, исходя из оперативной обстановки, а не на бумажку ориентироваться. Не все, впрочем, силы отправились громить узлы связи. Один взвод остался добирать ратушу, которая держалась дольше всего. И если первый этаж вынесли очень быстро из-за больших и просторных окон, то проход на второй защитники завалили мебелью. Да постреливали из винтовок. В принципе, можно было эти баррикады и взорвать, но Меншиков опасался обрушения лестничного проема. Так что, зачистив периметр, бойцы полезли через окна, сразу с четырех сторон. Подогнали грузовики, предварительно сняв тент и дуги его крепления, ну а дальше по отработанной на полигоне схеме. Сначала в окна полетели гранаты, потом два бойца скрепили ладони, а третий, используя эту импровизированную ступеньку, заскочил наверх, в окно. А за ним еще, и еще, и еще. Быстро-быстро. Защитники и опомниться не успели, как все было кончено. Их либо добивали, если слишком серьезные раны, либо вязали. Но ничего еще не закончилось. Максим прекрасно знал, что из пехотного батальона, что оборонял штаб 9-й армии, далеко не все пожелали принять участие в сражении. Разбежались при виде бронеавтомобилей, поэтому пришлось организовывать периметр, перекрывая подходы к площади в радиусе квартала. И егерей по крышам рассадить, а то мало ли, проснется совесть у этих горе-защитников, собьются во взвод и атакуют. Без шансов на победу, конечно, но лишние потери ротмистру были совсем не нужны. «Доложить о потерях», — буркнул недовольный Меншиков, вспомнив о них. Требовалось как можно скорее понять, как отработали его люди. Тренировки тренировками, но никто пока еще не слышал о героически погибшем экипаже тренажера. Максим прошелся вокруг ратуши, остановился. Внутри, в помещении, бойцы растаскивали баррикаду из мебели. Снаружи осматривали грузовики и прилегающие дома на предмет интересных предметов. А там, на периметре, постреливали. Не часто, но егеря работали. Так что, чуть подумав, ротмистр усилил их легкими пулеметами. Наконец разобрали завал на лестнице, и Меншиков пошел знакомиться с пленными. Противник на втором этаже догадался от гранат прикрываться столами. Осколки те недурно поглотили. А вот защитить от ударной волны в небольших помещениях не смогли. Поэтому заход получился урожайный. Много рыбы оглушили. Вот только вопрос, нужна ли она в таком количестве? Бойцы уже более-менее навели порядок. Пленных стащили в одну комнату, вынеся оттуда убитых. Так что бегать по всему этажу Максиму не пришлось. Он вошел, внимательно осмотрел каждого офицера и встретился глазами с генералом, буравившим его жгучим взглядом. Роста выше среднего, широкоплеч, крепок. Германская форма на нем смотрелась довольно дико и резко диссонировала с бородой типично русского фасона и не то тульской, не то рязанской мордой лица. «Как ваше самочувствие?» — спросил Максим, присаживаясь на единственный стул в помещении. Всех пленных со связанными за спиной руками усадили на пол. «По какому праву ваши солдаты так обращаются со мной? Вы оказывали сопротивление или отказались подчиняться их приказам?» Генерал нахмурился, но промолчал. «Вот, видите, они действуют строго по инструкции. Прежде всего дело, все остальное потом. Впрочем, сейчас уже штурм позади», — произнес Меншиков и, обратившись к унтеру, приказал развязать генерала и принести ему стул. Все выполнили быстро и даже помогли сесть. Ротмистр тем временем продолжил. «Мы не представлены. Исправим это досадное недоразумение. Меншиков Максим Иванович, лейб-гвардии, ротмистр отдельного эскадрона Его Императорского Величества». «Тот самый Меншиков», — с легким удивлением переспросил генерал, да и прочие пленные немало оживились. «Да, тот самый. Зять императора Николая II, правнук императора Николая I и троюродный племянник кайзера Вильгельма II». Согласно официальной родословной Максима, получалось, что кайзер Вильгельм был ему троюродным дядей, император Николай II — троюродным братом, а супруга Татьяна Николаевна — троюродной племянницей. Хотя, конечно, положение бастарда и марганатический брак бабки не позволял ему в полной мере пользоваться родственными связями и претендовать на титул князя крови. Впрочем, после дел в Восточной Пруссии дядюшка вряд ли рад такому родству. Леопольд Виттельсбах, принц баварский, генерал-фельдмаршал Баварии с 1904 года и генерал-инспектор Пруссии с 1892 года. Коротко кивнул собеседник. «Ваше высочество», — с уважением вернул поклон Максим, «вы давно приняли командование этой армии?» «Назначен 16 апреля сего года». «Я рад, искренне рад». «Отчего же?» — немало удивился он. «Летом прошлого года в этом городе творился настоящий ад. Комендант города майор Пройскер устроил резню мирного населения, включая обстрел жилых кварталов из орудий. Жандармерией и военной разведкой Российской империи было проведено расследование. Он военный преступник и разбойник, и я рад, что представитель монаршей фамилии не имеет никакого отношения к этой мерзости. Ведь командир всегда отвечает за своих подчиненных». «Пройскер? Ганс?» «Да, Ганс Пройскер, батальонный командир 155-го пехотного полка. Он обвиняется в убийствах мирных жителей, разбойных нападениях, вымогательстве, грабежах и мародерстве». Леопольд с крайне удивленным видом обернулся к одному из майоров. Тот был бледен, как полотно. «Ганс?» — вопросительно спросил принц. «Это все навет! Навет!» — нервно выкрикнул тот. «А у самого глазки-то так и забегали». «Конечно, навет!» — усмехнулся Меншиков. «И жители сами покинули город. Да в такой спешке, что побросали свое имущество. Не его ли вы, любезный майор, переправляли в Германию? Вы знаете, что вас приговорили к повешению?» Начал было что-то говорить Пройскер, но не нашел слов. Бледный, испуганный, на грани потери самообладания. Едва в истерику не проваливается. Немного поболтали, пока бойцы Меншикова обыскивали штаб армии. Изымали казну, карты, шифровальные книги и прочую полезную литературу. Потом пошли грузиться. Собственно, всю эту толпу офицеров Максиму с собой тащить было не с руки, поэтому он прихватил только Леопольда и того майора Пройскера. Принца Меншиков поместил вместе с собой в Роллс-Ройс. Все-таки августейшая особа, а не просто генерал. А Ганса повесил на фонарном столбе. По-простому. Подвел грузовик, закрепил веревку, накинул петлю майору на шею, прикрепил спешно слепленную табличку с надписью «Разбойник, убийца и мародер». Ну и отогнал грузовик, оставив негодяя болтаться в петле. Меншиков действовал на свой страх и риск, потому как никакого суда не было. Расследовать расследовали, и действительно смогли подтвердить массу мерзости, сотворенную этим майором, но не более того. Впрочем, принц не стал возражать против приговора. Да и прочие офицеры помалкивали. Максим специально спросил у них, могут ли они сказать что-то в защиту Ганса. Но они не нашли слов, а, возможно, не захотели. Так или иначе, Меншиков решил для себя, что этого мерзавца нужно казнить. И именно повесить, то есть лишить жизни самым унизительным для тех лет способом. Риск имелся. Противники ротмистра в России могут попытаться раздуть это дело и устроить душеспасительную истерику, а могут и не устроить, испугавшись за свои шеи. Но вот то, что поляки и евреи к нему теперь станут относиться много лучше, это факт. Ведь именно они населяли Калиш до летней резни 1914 года. На первый взгляд мелочь, но на деле приятный и далеко идущий козырь. Что стало с остальными пленными? Ничего плохого. Их, как и захваченных там, в поле бойцов, просто связали и бросили как есть. Или сами развяжутся, или кто сжалится. Таскать с собой толпу пленных Меньшиков не планировал. Да, принца бросить не мог. Слишком ценная добыча. А остальные ему были без надобности. Кроме того, плодить в германской армии людей, которых так легко бьют русские, было идеологически верно и правильно. Ведь они расползутся по округе и станут нести свои переживания и опыт в массы, то есть правильно настраивать немцев. И чем больше у Вильгельма II окажется таких войск, тем лучше в долгосрочной перспективе.